Если проще говоря, жизнь проходит стороной. Не имел и потерял, заблудился среди скал. Время как слезинка тает. Информационный взрыв, сердце бьется на разрыв. Когда дети умирают, ничего не знаю. Моя хата с краю, ничего не знаю. Моя хата с краю. Терялся между строк, спрятал голову в песок, и отбился я от стаи. Не участвую, не лгу, не влияю, не могу, даже зависть не спасает. Раб становится рабом, если духа не хватает. Каждый сам идет ко дну, продал душу не одну, и оплату получает, ничего не знает.